«Прощай, сестренка», — весело сказала Бермеер и, наклонившись, расцеловал руки Эльвиры. Сестра обеими руками взяла его за голову и поцеловала в лоб. «Что за мистификация? Откуда ты появился? Я уж давно похоронила тебя». Бурн отметил про себя, что встреча брата и сестры после долгой разлуки могла бы быть и более теплой. «Ну, беседуйте по душам», — сказал он и пригласил Сойера и Прена последовать за ним. Поздно ночью Бурн и Обермейер говорили с глазу на глаз. «Я понял все, но не кажется ли вам, что лучше явиться к нему нам обоим вместе?» — спросил Обермейер. «Нет, не кажется», — качнул массивной головой Бурн. «Я приеду лишь в том случае, если вы найдете с ним общий язык. В противном случае показываться мне нет никакого смысла. Вы мне позвоните от него вот по этому номеру». Он подал листок бумаги. «И я немедленно явлюсь. А ваш визит к нему я обставлю так, что товарищи из Корпуса национальной безопасности останутся в дураках». Обермейер молчал, угрюмо уставившись глазами в одну точку и плотно сжав губы. Надо признаться, поручение не особенно его радовало. Как знать, что взбредет в голову Крайне? Как бы там ни было, и кем бы Крайне ни был в прошлом, сейчас он генеральный секретарь одной из правительственных партий. А кто такой Обермейер? Бывший гестаповец. И если Крайне не пожелает вспомнить прошлое и разыграет возмущение, то Обермейер немедленно окажется в тюрьме. И не во Франкфурте на Майне, а в Праге. Это тоже разница, и притом разница существенная. Обермейер, пожалуй, не сумеет найти ни одного живого свидетеля, который мог бы подтвердить предательство Крайне. А вот свидетелей, которые могут изобличить Обермейера как гестаповца, в Праге таких сотни. «Что вас смущает?» — поинтересовался Борн. «Пожалуй, ничего». «Не боитесь?» Обермейер усмехнулся. «Я с того времени, как помню себя, никогда и ничего не боялся». «Тогда о чем же говорить?» Будем считать, что план Г-Прим, о котором рассказывали мне вы и фон Термиц, снова возродился, как феникс из пепла. Насколько мне известно, этим планом предусматривалась полнейшая обработка Крайны, как подпольщика. «Не только это», — возразил Обермейер. «Планом Г-Прим предусматривалась большая игра с чешскими эмигрантскими кругами и их агентурой». «Да-да, я вспомню», — согласился Борн. Обермейер сделал вид, что скрывает зевок. Борн зевок заметил. Обермейер не спал почти две ночи во время своего путешествия в Прагу. «Отдыхайте. Полагаю, что сегодня вы мне не понадобитесь», — сказал он и, пожелав доброй ночи, удалился. Войдя в свою комнату, он тотчас принялся за пасьянс. «Интересно, как мне удастся реализовать мой план? Очень интересно», — думал Борн, раскладывая карты. «Они шли к Крайне, а я пойду через Крайну. Своим планом я поставлю на колени всю Чехословакию, и Крайна у меня не обязательно станет министром. Собственно говоря, кто такой Крайна? Если с ним сговорились немцы, если сговорюсь я, то чего доброго сумеют сговориться и русские также. Значит, он только средство к цели большой и многообещающей». Пасьянс сошелся. «Победа!» — воскликнул Борн и хлопнул в ладоши. Глава 11. Напрасно Нерич рассчитывал на то, что отныне его путь будет ровным, и ему останется только благодарить судьбу, благоволящую к нему. Работа в амбулатории завода в качестве дежурного врача его нисколько не тяготила и не связывала. Отношения с Баженой складывались как нельзя лучше. Лукаш, судя по всему, проникался к нему живой симпатией, о чем раньше Нерич и мечтать не мог. В средствах он не нуждался. Думать надо было не о том, где их доставать, а как умнее расходовать, чтобы его образ жизни в новом положении не вызвал подозрений у окружающих, и главным образом у Бажены и ее отца. Прен относился к нему почтительно, да и не мог относиться иначе, зная, что к Неричу хорошо расположен Борн. А о Дугласе Борне Нерич вспоминал только с благодарностью. Не повстречайся на его пути Борн, трудно сказать, что сталось бы с Неричем. Скорее всего, случилось бы что-нибудь катастрофическое и непоправимое. Куда бы он переметнулся от Михайловича в самые роковые для генерала дни? А Борн подсказал. И не только подсказал, но и потребовал исполнения, предложил, помог, поддержал. С каким страхом Нерич летел в Швейцарию? А вышло совсем не страшно. Стоило только предъявить письмо Борна, да даже и не письмо, а так, коротенькую записку, и прошлое Нерича было навсегда забыто. — Да, Борн — это не Обермейер и не Михайлович, — признавался Нерич. — Борн — это фигура. Сегодня утром врач, сдавая Неричу дежурство, сказал: — Тут на заводе работает хороший вальцовщик, но очень больной человек. До него дошло, что вы участник освободительной борьбы в Югославии. Он заявил, что обязательно должен вас повидать. — А кто он такой? — насторожился Нерич. Новые знакомства всегда его пугали. — Я не знаю его фамилии, он у нас человек новый. Слышал, будто он тоже был партизаном в ваших краях, вместе с женой. Он поступил к нам в начале этого года. Вас он не знает, во всяком случае, по фамилии не знает. — Ну, это, пожалуй, еще ничем мне не грозит, — успокоился Нерич. — Только бы не попался знакомый. А в полдень на прием в амбулаторию зашел человек, при виде которого у Нерича просто потемнело в глазах. Он сразу вспомнил январский день 45-го года, резиденция Михайловича. Запорошенная вьюгой деревенька, небольшой рубленый домик с крышей, заваленной снегом. На допрос привели коммуниста-партизана Народно-освободительной армии. От него потребовали показаний, но он не сказал ничего. Он молчал, молчал долго. Его допрашивали трое суток сряду, не разрешая ни присесть, ни прилечь. Допрашивающие сменялись каждые 6 часов. 12 часов на допрос этого упорного пленного убил он, Нерич, и без всякого успеха. Пленный терял сознание, падал, его поднимали и снова ставили на ноги. Ему зажимали дверями пальцы, били табуреткой по голове, принуждали пить воду с разведенной в ней солью, капали на волосы горячей смолой. Никакие пытки не помогали, пленный безмолвствовал. И тогда Михайлович сказал: «В погреб, дайте ему очухаться, он еще заговорит». И какой переполох произошел в генеральской ставке, когда обнаружилось, что пленный бесследно исчез вместе с часовыми, его охранявшими. Вот этот-то сбежавший коммунист и стоял сейчас перед Неричем. Нерич припомнил его фамилию — Пшибек, Чех Пшибек. Видимо, Пшибек тоже узнал Нерича. Его черные глаза, пристально смотревшие из-под прямых, точно стрел из сумрачных бровей, как бы говорил: «Так вот, где нам довелось встретиться». Но внешне он ничем не выдал себя, если не брать в расчет долгой заминки в разговоре. Низким, с приятной хрипотцой голосом, Пшибек сказал: «Моя фамилия Пшибек. Я вальцовщик. У меня плохо с головой». Сдерживая волнение, Нерич спросил: «А что у вас с головой? На что жалуетесь?» «Следы войны. Ушиб. Одно время боли стихли, а вот теперь опять возобновились. Появилась тошнота. Даже в трамвае ездить не могу. Все перед глазами вертится».